Всем желаю такой смерти. Мы часто говорим, что это было, а то будет. У мастеров было и будет почти не встречаются. Они разговаривают о времени, как о пространстве. В их разговорной речи понятие «человек умер» отсутствует. Для них нет понятия «смерть». И понятие «человек родился» тоже отсутствует. Он просто есть. Они так разговаривают между собой. «Вот помнишь ушедшего Ахмеда? Он сегодня мне сказал. А этот Ахмед умер 50 лет тому назад. Или, а вот который придет, то есть тот, кто еще не родился. Вот он еще молодой, такой сырой, а она такая, такая и такая». Друг с другом они это так обсуждают. Понятие «родившийся», понятие «умерший» у них специфические. Эти люди для них существуют реально. Они общаются с ними. Потому что по одежде, то есть по телу, они не судят. По внешнему виду не судят, дорогие мои. Понимаете? Уверяю вас, обычному человеку это понять трудновато. Однажды мне позвонили и сказали: «Срочно приезжай. Послезавтра наставник всех собирает». Мы собрались в назначенный день. А у него было 18 сыновей. Тогда было 17, а через 7 месяцев после его ухода родился младший. Между старшим и младшим сыном разница 93 года. Ну, не от одной жены, сами понимаете. И вот родственники, ученики и близкие съехались из разных городов и стран. Дед в добром здравии, двухметровый старикан, наказал накрыть огромный П-образный стол во дворе. Мы, человек 200 близких, за столом сидим. Все его просто боготворили, да и сейчас боготворят. Он с каждым пообщался, одному говоря: «Помнишь, я тебе говорил, вот так-то у тебя будет. И как вышло?» Тот: «Так и вышло, как вы сказали». Другому, третьему. И у каждого был случай, когда старик ему говорил, что с ним будет. И у всех вышло, как он сказал. «Можете ли вы сейчас усомниться в моем уме?» Все дружно: «Нет, что вы!» «Значит так. Того, что сегодня происходит, и того, что завтра будет происходить, я каждому из вас желаю от всей души. Сегодня за столом сидят почти все, кого я хотел увидеть на своих похоронах. Завтра в 11 часов время, данное мне Всевышним», так он сказал, «заканчивается. Жизнь заканчивается. Наконец-то Господь разрешил мне вернуться. Господь забирает меня. К тому завтрашнему дню я 50 лет готовлюсь. Не думайте, что старик от старости мозги свои съел. Я в своем уме. Чтобы завтра вас не утруждать, я хочу сегодня с вами за столом посидеть». Ну, я-то уже более-менее был готов к этому. Чуточку знал, что так и будет, и что примерно в это время. А многие-то его родственники, обычные нормальные люди. И как бы он ни доказывал... Стол был шикарным. Музыканты, застолье что надо. Но чуточку было такое чувство, сами понимаете. Люди шептались, что дед, мол, тронулся. Но раз застолье сделал, не пропадать же добру. На следующий день кто-то все равно уехал. Часов в 11 опять сели за стол. позавтракали. Он пришел с другого конца поселка. Там, оказывается, какая-то недоделанная работа у него осталась. Зашел, посмотрел на нас с улыбкой. Улыбка с грустью. Говорит: «Ну что, заждались? Не волнуйтесь, все будет вовремя». Сел, сыновья стоят. Он посидел, посмотрел в небеса, посмотрел на нас, еще раз в небеса. Последние его слова были: «Эх, жизнь проститутка, все равно тобой не насытишься». И все, ушел. Прислонился к рукам своих детей и просто ушел. Каждому из вас желаю, когда придет время, уйти так.